которые входили отряды из всех улусов. Во главе войска был поставлен Бату. В тот год, когда Александр стал княжить в Новгороде, татары-монголы вышли на Каму. Вел их известный воевода Бурундай. Нужно было думать о защите Руси, но не было единства среди ее князей. Поэтому великий князь Юрий Всеволодович недолго был сюзереном столиц Южной и Северной Руси. В отличие от Новгорода, в Киеве сила была на стороне черниговских, а не суздальских князей. Михаил Всеволодович вытеснил Ярослава и сам занял Киев в 1237 году, а сына своего Ростислава утвердил в Галиче. Это была вершина успехов черниговского князя. Но и ему княжить в Киеве пришлось недолго. Татары уже разоряли Поволжье. Все происходившее не оставляло у Александра сомнений, что даже в разгар татарского вторжения великие князья не столько готовились к обороне Руси, сколько продолжали соперничать из-за господства в ней. Во Владимире надеяли, что татары пойдут на половцев и за Дунай, а вместо этого они вторглись в Волжскую Булгарию, которую полностью разорили. Наступал черед Руси, а между тем в Суздальской придворной летописи, потом не раз перечитывал ее Александр, писалось об обыденных делах. В Суздале вымощена красным мрамором церковь Святой Богородицы. В Юрьеве при князе Святославе Всеволодовиче завершена постройка и украшена церковь Святого Георгия. Епископ Митрофан с поощрения Юрия ставит новый, убранный золотом и серебром кивот и велит расписать притвор в Успенском соборе Святой Богородицы. И вдруг на городище к Александру примчался изнизу гонец-рязанец. «На зиму придоша от восточных страны на Рязанскую землю лесом безбожние татари, и почаша воевати Рязанскую землю», — начал он. Они стали станом на Онузе, расположились на Воронеже. Их разъезды появились у стен Пронска. Отсюда они направили своих послов к рязанским князьям, какую-то женщину-чародейку, и с ней двоих мужей. Послы потребовали у рязанцев десятую часть всего, чем те владели, и в людях, и в князях, и в конях, во всяком десятое. Они хотели подчинения и дани, а Федору, сыну Юрия, Батый даже велел выдать ему Евпраксию, которая была очень хороша собою, лепотою телом красна бе зело. «Дай мне, княже, видите жены твоей красоту». Рязанские князья во главе с великим князем Юрием Игоревичем, муромские и пронские князья, посоветовавшись, решили не допускать послов к городам и, встретив их на Воронеже, велели передать Бурундаю: «Аще нас всех не будет, то все ваше будет». Своих послов они отправили к Юрию Всеволодовичу во Владимир, прося помощи, и к Михаилу Всеволодовичу в Чернигов. Но ни тот, ни другой не помогли рязанцам. Татаро-монгольских войск пришло несчетное множество, и рязанцам нечего было и думать о полевом сражении. Они, как издавна велось, укрылись в своих крепостях. Рязань 5 дней выдерживала осаду, а на 6, 21 декабря 1237 года, город был взят. Жители перебили или сожгли. Погибли все воины и воеводы во главе с князем Юрием. Все равно умроша. Следом пали Пронск и другие города, а их немало –